Глава 12. Через несколько дней по возвращении в Царьград Супрамати получил приглашение вместе с Неварою на пир во дворец Шелома и Задота. Привозил приглашение сам Мадим, но на этот раз сатанист не имел своего обычного самоуверенного вида. Он был бледен, а в его угрюмом взгляде замечались страх, подозрительность и затаенное злорадство. Супрамати принял его дружески и обещал приехать. В день пира, задолго до отъезда к Шелому, Супрамати позвал Невару в лабораторию, и оба приняли обычную электрическую ванну. Затем маг открыл металлический сундук. «Сегодня нам нужен особый туалет», — сказал он, улыбаясь и протягивая Неваре рот голубоватого фосфорицирующего трико, который тот поспешил надеть. Тончайшая и чрезвычайно мягкая ткань точно прилипла к телу, и, к удивлению Невары, производила впечатление, будто из нее шло теплое веяние по всей коже. На спине и груди, а также по бокам, видны были начертанные золотом каббалистические знаки и формулы. Поверх этого трико Невара надела обыкновенное, но нарядное, голубое с серебряным поясом и голубое же бархатное пальто без рукавов, вышитое серебром. «Не забудь магический жезл, да спрячь за пояс вот этот кинжал, он может очень пригодиться. Будь готов на все, Невара, и берегись, ибо нас будут стараться уничтожить тем или иным способом, ядом или змеями, могут заточить нас и мало ли как, но все это не приведет ни к чему». Возьми еще этот магический перстень, он осветит самую мрачную темницу и откроет всякий сложный замок, ты ведь знаешь его употребление. Да, учитель. Но меня удивляет, как этот Шелом, будучи столь могучей адской силой, не знает, что без смертных не может убить ни яд, ни животное. Вот именно. Несмотря на свою силу во зле, он очень многого не знает в области добра. Тайна первобытной эссенции строго охранялась, и хоть он почти нашел ее, но он не знает всех ее свойств и способов употребления этого таинственного вещества. Во всяком случае, если он и не надеется убить меня, то рассчитывает ослабить ядом или путем соблазна. Во время разговора Супрамати надел тонкое, как газ, трико, сверкавшее, словно она была соткана из бриллиантов и отливавшая всеми цветами радуги. На спине, боках, руках и ногах виднелись точно огненные каббалистические знаки и формулы, а на груди в середине звезды мага горела, казалось, увенчанная крестом чаша рыцарей Грааля. Странное одеяние так плотно прилегало к гибкому телу мага, что представляло как бы вторую кожу. После этого он встал посреди небольшого металлического круглого диска с каббалистическими знаками, а Невара опустился на колени у его ног. Магическим мечом Супрамати начертал круг, кланяясь поочередно на все четыре стороны, делая мечом по воздуху фосфорицирующие знаки и произнося формулы, вызывающие духов стихий. Положенные возле диска на трех треножниках травы сами собой вспыхнули, и на минуту лаборатория наполнилась огнем и дымом. При каждом движении меча появлялась толпа туманных существ фиолетового, красного, зеленоватого и голубоватого цвета. Тела их не имели ясных очертаний, сформированы были только головы, а глаза блестели умом и могучей силой. Четырьмя концентрическими кругами в виде ярусов расположились они вокруг. Ниже всего стали фиолетовые, затем зеленоватые, далее красные и, наконец, голубоватые воздушные духи. «Подчиненные мне духи стихий, я повелеваю вам окружить меня и защищать, а также оказать свое покровительство и моему ученику», — властно произнес Супрамати. Пронесся глухой шум, подобный шелесту листьев, и затем туманные фигуры побледнели, словно растаяли в воздухе. «Теперь наша почетная стража предупреждена и не покинет нас», — сказал Супрамати, сходя с диска и принимая за дальнейший туалет. Он был весь в белом. На нем было трико, широкий серебряный, унизанный бриллиантами пояс, серебряного бархата пальто без рукавов, вышитое на полах бриллиантами, и галстук из таких кружев, каких уже более не существовало. «Боже, как ты красив, учитель!» — сказал с восхищением, смотря на него Невар. Супрамати, приглаживавший перед зеркалом волосы, не мог удержаться от смеха. «Не влюбись в меня вместо мадам из Хэт. Зрелище двух влюбленных адептов будет еще интереснее шеломового пира», — шутил он. «А теперь, в заключение наших приготовлений, нам остается только выпить эссенции, которая удостерит наши физические и астральные силы», — прибавил он. Супрамати достал из шкафа резной ящик с двумя флаконами, красным и синим, и двумя чашами, серебряной и золотой. Он наполнил серебряную чашу из красного флакона, где жидкость была красная, густая, дымящаяся и похожая на теплую кровь. — Вот это тебе! — протянул он чашу Невари, и тот залпом осушил ее. — А это для меня! — прибавил Супрамати, наливая во вторую чашу голубоватую фосфорицирующую жидкость. — Уф! Мне кажется, что в эту минуту я мог бы с корнем выворотить дуб, — заметил Невара, вздыхая полной грудью. — Вместо дуба попробуй свою силу вот на чем, — предложил Супрамати, протягивая ему взятую в углу железную палку. Невара без видимого усилия согнул ее спиралью и сказал самодовольно: — Это не дурно. Но с еще большим удовольствием я сделал бы такой штопор из Шелома. Дворец Шелома был волшебно иллюминирован, а большая площадь перед ним и прилегающие улицы запружены любопытной толпой, очевидно ожидавшей прибытия индусского принца. Громадная прихожая, освещенная как днем, также была заполнена нарядной любопытной публикой, которая при приближении мага расступилась и инстинктивно попятилась, охваченная неприятным чувством. Гордо и спокойно поднимался Супрамати по широкой, покрытой ковром лестнице со статуями сатиров и демонов. Вдруг хорошенький чертенок из черного мрамора, не твердо стоявший, вероятно, на подставке, пошатнулся, скатился с лестницы и ранил нескольких сатанистов, которые собрались в кучку и перешептывались злыми глазами, провожая адептов. При входе в большую залу Шелом с поклоном встретил мага. — Мы только тебя и ждали, принц. — Все гости наши в сборе, — сказал он вежливо, приглашая его войти, и потом повел его прямо к эстраде, в несколько ступеней в глубине залы. Там стояли три золоченых кресла. На высоких спинках двух из них красовались козлиные головы с рубиновыми, блестевшими, как живые, глазами. А на спинке среднего кресла была обращена вниз пентаграмма. Подле одного из кресел стоял Исхет. Ее большие темные глаза пытливо глядели на стройную белую фигуру подходившего к ней мага. Странный костюм молодой женщины восхитительно шел к ней. Вместо модного в то время трико на Исхет было надето в виде юбки и сетка из черного жемчуга и рубинов, с широкой бахромою внизу из таких же камней, тонкую гибкую талию стягивал широкий чеканного золота пояс, сосыпанный бриллиантами, с пояса шел полукорсаж пурпурного газа, вырезанный в форме полумесяца, обнажая груди, слегка прикрытые бриллиантовыми подвесками. На шее блестело в несколько нитей колье, углом спускавшееся посреди груди и сходившееся с корсажем. Пышные волосы из Хэт были распущены и окутывали ее точно шелковистым черным плащом с синеватым отливом. Тоненький золотой обруч подхватывал непокорные кудри, а над челом красовалась точно присевшая маленькая летучая мышь чудо ювелирного искусства тельце, и распущенные крылышки были из черных бриллиантов, серого жемчуга и филиграни, а глаза рубиновые. Никогда, быть может, не была так ослепительно блестящая демоническая красота молодой женщины. Она являлась истинным воплощением сладострасти в его наиобольстительнейшей форме. Когда Супраматти поклонился ей, жгучий огонь сверкнул в ее черных, как ночь, глазах, и она с чарующей улыбкой склонила голову. Супраматти сел и начал рассматривать залу, представлявшую странный и волшебный вид по своему убранству, освещению и великолепию массивных, шитых золотом драпировок. Но зато собиравшаяся толпа показалась магу отталкивающей своим животным выражением лица, общим безобразием упадочной расы и неслыханным бесстыдством одеяний. Неподалеку от него сидел Невара с Мадимом. По знаку Иезадота начался первый номер увеселений. Раздалось странное дикое пение, и из двух боковых входов летели группы танцоров и танцовщиц. Все были украшены ожерельями, поясами и диадемами из драгоценных камней. На женщинах были широкие газовые шарфы, а в руках у мужчин шелковые веера. Брезгливая дрожь пробежала по телу Супраматти, но не менее болезненное ощущение причиняла ему его соседка. Говорят, что крайности сходятся, и точно в подтверждение этого парадокса в данном случае высшая добродетель притягивала высшее сладострастие. Не обращая внимания на представление, Исхет пожирала глазами спокойное и прекрасное лицо мага, а веявшее от него легкое и нежное благоухание опьяняло ее. Она думала, что никогда еще не встречала такого обаятельного существа, и рядом с ним Шелом казался ей отвратительно гадким. Теперь она, конечно, не нуждалась ни в каком приказании пускать в ход свое дьявольское искусство, чтобы завладеть этим человеком, который нравился ей, как никто до сих пор, и при виде которого в ней закипали все нечистые желания. Супраматти ощущал беспорядочное излияние, бушевавшее рядом бури животных чувств, но ясное спокойствие его лица не выдало его мысли. Ему было даже забавно отчасти наблюдать, как Исхет боялась, как бы Шелом не заметил, что она сравнивает его с ним, опасаясь, вероятно, какого-нибудь жестокого возмездия впоследствии. А угрюмый взгляд страшного хозяина скользил по нем, стараясь угадать, какое впечатление производит на гостя представление и пылкие взгляды соседки. На приглашенных же танцы произвели возбуждающее действие. Шепот, смех и истерические крики раздавались в разных местах залы, лица раскраснелись, глаза блестели. Когда танцоры удалились, перед эстрадой разослали большой ковер, и вышел пожилой человек, весь в черном, с пестрым платком в виде тюрбана на голове. Он встал на середину ковра, а два человека поставили перед ним инструмент вроде арфы, но иного несколько устройства, и он заиграл в торе странные песни с вибрирующими, пронзительными модуляциями, подобно свисту, резавшему воздух. Мало-помалу все заволокло красноватым паром. Вдруг раздался свистящий треск, и со всех сторон появились разные величины змеи, ползавшие между рядами испуганно сжавшихся приглашенных. Но гады не обращали, по-видимому, на смятение никакого внимания и направлялись прямо к ковру, где окружили музыканта и, став на хвосты, начали своеобразную и страшную пляску. Глаза их блестели фосфорическим светом, а из открытой пасти капала зеленоватая пена. Возбуждение присмыкающихся было чрезвычайно, но тут веявший в воздухе пар быстро оплотнился, и на ковер посыпалась из пространства туча змей. Увидя их, безумная ярость овладела явившимися первыми, они набросились на тех, и завязалась битва. Гибкие тела их сплетались, мелькали острые языки, но в эту минуту произошло нечто отвратительное. Головы явившихся из воздуха змей превратились в человеческие черепа и начали высвистывать раздирающую мелодию, которая слилась с пронзительным свистом земных змей. Затем несколько человек притащили юношу и молодую девушку, оцепеневших от страха, и бросили их на кучу гадов, которые тотчас рассыпились и немедленно напали на кинутую им добычу. Но в эту минуту Супрамати поднял руку. Из магического кольца на его пальцы сыпались снопы искр. После того, как он повернул его камнем вверх, а краткая формула, произнесенная звучным голосом, покрыла стоящий в зале шум. Словно пораженные громом, гады приникли к земле и минуту не двигались. Но потом оба лагеря неожиданно разъединились, и ларвические змеи накинулись на растерявшегося колдуна. Опрокинули его и принялись сосать его кровь, а земные змеи, напротив, сползли с ковра, направляясь к Супрамати. Впереди всех ползла огромная змея с зеленоватой чешуей. Приблизясь к эстраде, она стала на хвост и положила голубоватый блестящий камень, который держала в пасти к ногам мага. Тот сделал рукой дружеское движение и вполголоса произнес несколько странных слов, которые животное, по-видимому, поняло, судя по тому, что поползло назад. Пронзительно свистнув и повинуясь точно этому сигналу, змеи повернулись, рассыпались во все стороны, исчезли. Над ковром между тем поднялся вихрь дыма, затем по зале пронесся глухой шум ветра, и наступила полная тишина. На полу валялся труп колдуна, а обе его жертвы исчезли. Все это происшествие, долгое в описании, заняло всего несколько минут, и вся масса гостей точно онемела от изумления. Сам хозяин был удивлен и задыхался от бешенства, и лишь Исхет смотрела на Супрамати в страстном восхищении. «Это непорядочно, принц, нарушать в чужом доме порядок фокусами, не входящими в программу», — произнес Шелом минуту спустя хриплым голосом, и глаза его гневно блеснули. «Извини, я не позволил бы себе вмешаться, если бы все участники спектакля были твоими подданными, господин Шелом и Эзодот. Членов же моей партии я всегда и всюду считаю себя обязанным защищать», — произнес Супрамати с своим горделивым спокойствием. Шелом закусил губы, но, овладев собою, ответил презрительно: «С этой точки зрения ты, пожалуй, и прав. А потому будем продолжать программу праздника и послушаем концерт, который я приготовил специально в твою честь, принц».